адмирал Коллингвуд. Коллингвуд Кадберт, барон, 1750-1810, английский адмирал, принял на себя командование флотом после гибели Нельсона. Говоря об адмирале Нельсоне, нельзя не упомянуть об одном из героев Трафальгарского сражения, адмирале Коллингвуде, прекрасном отце семейства, который даже в разгар опасной и трудной деятельности находил возможность заботиться о воспитании детей, не переставал переписываться с ними и с женой. Так, незадолго до серьезной битвы с неприятелем, он писал дочерям: «Дорогие мои, ваше последнее письмо привело меня в восхищение. Прошу вас писать ко мне почаще и сообщать обо всех ньюкестльских новостях». Леди Коллингвуд была дочерью одного ньюкестльского советника и во время отсутствия мужа часто гостила у отца. «Надеюсь, что после окончания этой войны мы еще проживем много счастливых и веселых дней». Во всех своих письмах он давал указания дочерям, как вести себя, как писать письма и так далее. Жене же он писал о воспитании детей: «Умоляю тебя, возлюбленная Сара, чтобы они всегда были чем-нибудь заняты. Пусть они тебе читают, но не легкомысленное что-нибудь, а историю, так как мы это обыкновенно делали каждый вечер. Что ж за благословенные вечера это были? Человеческий ум расширяется, когда его поддерживают в постоянной деятельности. Он делается глупым и ленивым, когда ему дают дремать. О, как расширился бы умственный горизонт наших детей, если бы они могли усвоить столько познаний в математике и астрономии, чтобы получить понятие о красоте и чудесах творения. Мне хочется, чтобы дети мои вникли в глубокие тайны творческого дела, чтобы потом самим составить мнение о природе того существа, которое может быть создателем такого мира. Раз они приобретут такие познания, здешняя жизнь не будет в состоянии тревожить их душу или их ум». Почти ежедневно леди Коллингвуд получала от мужа письма. Между прочим, он ей послал однажды письмо, помеченное «Океан», 16 июня 1806 года. В нем было сказано: «Сердце мое, ты, которая составляешь для меня все, сегодня годовщина нашей свадьбы. Желаю, чтобы она еще много-много раз повторялась. Когда наступит, наконец, мир, надеюсь провести свое время отдыха в кругу своей семьи, что для меня служит воплощением всякого счастья». У Коллингвуда не было сыновей, и он поэтому употреблял все свое влияние, чтобы пожалованное ему дворянское звание перешло дочерям. Цели этой, однако, он не добился, хотя и послужил отечеству 50 лет.